Глава 23. Я посмотрел на него через 10 футов, разделявшего нас пространство. Тот сержант, убивший пленников на Новой Земле, тоже говорил об избранных Господа. «Да, внизу под бумагами, предназначенными для вас, — сказал я, — вы найдете и такой пакет. Служба новостей и ее сотрудники соблюдают нейтралитет. Правда всегда лишь одна. — возразил мне молодой человек, стоявший напротив. — Да, командующий, — подтвердил я. — Совершенно верно. Только иногда спорный вопрос, на чьей именно стороне находится правда. Вы и ваши войска здесь — захватчики. А противостоят вам подразделения, нанятые 2 мирами, которые не только принадлежат планетарной системе Проциона, но и несут обязательства по защите более слабых миров их системы, одним из которых и является Сент-Мари. В данном случае я не уверен, что правда на вашей стороне. Он слегка покачал головой. Мы и не ждем понимания от тех, кто не избран. Затем он перевел взгляд на бумаги, которые держал в руке. Не возражаете, если я сяду? Спросил я. У меня больная нога. Конечно. Он кивнул на стул, стоявший у стола, и когда я сел, уселся сам. Я посмотрел на бумаги, лежавшие на столе перед ним, и заметил несколько в стороне солидографию одной из их церквей без окон, весьма характерной для квакеров постройки. Это был подарок на память. Перед церковью стояли 3 — пожилые мужчина и женщина, и девочка лет 14. Все 3, без сомнения, состояли с Джеймтоном в родстве. Оторвавшись от просмотра моих бумаг, он заметил, что я смотрю на солидографию. Его взгляд на мгновение переместился туда же, а затем вновь обратился к бумагам. «Как я понял, от меня требуется, — произнес он, — оказывать вам содействие и обеспечивать всем необходимым. Место для вас найдется. Вам нужны машина и водитель?» «Нет, спасибо, — ответил я. — Машина у меня есть». «Как вам угодно». Он отложил бумаги, предназначенные для него, остальные вернул мне и наклонился к микрофону. «Сержант!» «Да, сэр!» «Комнату для одного мужчины, гражданского. Место на стоянке для гражданской машины». «Есть, сэр!» Джеймтон Блэк через стол посмотрел на меня. Я понял, что он ждет, когда я уйду. «Командующий!» — начал я, убирая бумаги в кейс. 2 года назад старейшины Объединенных Церквей на Гармонии и Ассоциации посчитали, что правительство Сент-Мари задолжало им определенную сумму. И тогда они послали сюда экспедиционные силы для того, чтобы надавить и таким образом получить долг. Сколько у вас осталось людей и снаряжения? — Это, мистер Олин, — ответил он, — секретная информация. — Тем не менее, — я закрыл кейс, — вы, имея обычное офицерское звание, являетесь исполняющим обязанности командующего остатками ваших экспедиционных сил. Для такой должности требуется человек, по крайней мере, 5 рангами выше. Ожидаете ли вы замены себе? Боюсь, что этот вопрос вы должны были задать в главном штабе на Гармонии, мистер Олин. Рассчитываете ли вы на прибытие дополнительных подкреплений и снаряжения? Даже если бы я и знал это, голос его звучал ровно, то также счел бы это секретной информацией. Вы, наверное, знаете, сейчас довольно широко распространились слухи о том, что ваш главный штаб на Гармонии решил поставить крест на этой экспедиции на Сент-Мари и считает ее проигранной кампанией. Но они все же предпочли не терять лица и допустить, чтобы вас окружили здесь, вместо того, чтобы своевременно эвакуировать вас и ваших людей. Понятно. А вы не могли бы это как-то прокомментировать? Его молодое, бесстрастное лицо ничуть не изменилось. Нет, мистер Олин, я не комментирую слухи. Тогда еще один последний вопрос. Отступать дальше на запад или сдаться, когда начнется весеннее наступление наемных войск экзотов? Что вы планируете? Избранные Господа никогда не отступают, ответил он. Никогда они не бросают своих братьев, и братья не бросают их. Он встал. «Извините, но у меня еще много дел, мистер Олин». Я тоже встал. Ростом я был выше его, возрастом старше и сложен мощнее. И лишь его противоестественное самообладание позволяло ему поддерживать видимость некоторого превосходства надо мной. «Возможно, мы с вами побеседуем позже, когда у вас окажется больше времени», — произнес я. «Обязательно». Я услышал, как позади меня открылась дверь. «Сержант», — произнес он, обращаясь к кому-то за моей спиной, — «позаботьтесь о мистере Олине». Сержант, которому он меня перепоручил, нашел мне маленькую бетонную каморку с единственным высоким окном, койкой и шкафом для одежды. Затем он на несколько минут покинул меня и вернулся уже с подписанным пропуском. «Спасибо», — поблагодарил я его, забрав пропуск. «А вы случайно не знаете, где находится полевой штаб экзотских сил?» «По нашим последним данным, сэр», — сказал он, — «они в 90 километрах к востоку отсюда, в Новом Сан-Маркосе». Он был примерно моего роста, но, как и большинство солдат-квакеров, моложе на полдюжины лет. К тому же к его молодости примешивалась какая-то странная наивность, так контрастировавшая с удивительным самообладанием, свойственным всем без исключения солдатам квакерских миров. «Сан-Маркос», — я взглянул на него. «Я думаю, вы все, наверное, знаете, что ваш главный штаб на гармонии решил не посылать вам подкреплений, считая это напрасной тратой сил». «Нет, сэр», — ответил он. Судя по его реакции, я с таким же успехом мог рассказывать ему о непрерывно моросящем дожде. Эти парни были по-прежнему сильны и не сломлены. «Что-нибудь еще?» «Нет», — ответил я. «Спасибо». Он ушел. Почти сразу за ним вышел и я, чтобы на машине направиться на восток, где в 90 километрах отсюда находился Новый Сан-Маркос. Я добрался до него примерно за 3/4 часа. Но в полевой штаб вооруженных сил экзотов пока не поехал, так как мне нужно было выловить кое-какую рыбешку в ювелирном магазинчике на Уоллис-стрит. Спустившись на 3 ступеньки вниз, я прошел через непрозрачную дверь и очутился в длинном полутемном помещении, заставленном стеклянными витринами. У последней из них стоял пожилой человек невысокого роста, и я увидел, как он уставился на мою корреспондентскую форму и значок. «Что вам угодно, сэр?» — спросил он, как только я остановился у витрины напротив него. «Думаю, вы сами знаете, — сказал я, — что обычно нужно службе новостей. Нас не интересует местная политика». «Так что вам угодно, сэр?» «Рано или поздно вы все равно узнаете, кто дал мне ваш адрес». Я продолжал улыбаться. Мне сообщил его диспетчер автостоянки в космопорте Уолтер Иммер. Мы были бы весьма признательны, если бы он остался в полном здравии и порядке. «Боюсь...» — он опустил руки на стеклянную крышку витрины. Они были перевиты синеватыми венами, признаком прожитых лет. «Вы хотели бы приобрести что-нибудь?» «Я бы хотел уплатить, и щедро», — пояснил я, — «за информацию». Его руки соскользнули с крышки. «Сэр», — он слегка вздохнул, — «боюсь, вы зашли не в тот магазин». «Уверен, что не в тот», — произнес я. «Но придется довольствоваться вашим магазином. Мы просто представим, что это тот магазин, который нужен мне, и я говорю с кем-то, кто является членом Голубого фронта». Он медленно покачал головой и отступил назад. «Голубой фронт вне закона», — произнес он. «До свидания, сэр». «Один момент. Все-таки мне необходимо кое-что сказать». «Тогда мне жаль». Он отступил к портьерам, прикрывавшим дверной проем. «Я просто не имею права вас слушать. И сюда, в этот зал, никто не войдет, пока вы говорите такие вещи, сэр». Он прошмыгнул сквозь портьеры и исчез. Я осмотрел длинное пустое помещение. «Что ж», — проговорил я несколько громче, — «похоже, мне придется общаться со стенами. Я уверен, уж они-то выслушают меня». Я помедлил. Не доносилось ни звука. «Хорошо», — снова заговорил я. «Я корреспондент. Все, что меня интересует, — это информация. Наша оценка военной ситуации здесь, на Сент-Мари, — тут я сказал правду, — показывает, что экспедиционные силы квакеров оставлены командованием на произвол судьбы и наверняка будут уничтожены силами экзотов, как только почва достаточно подсохнет, чтобы выдержать тяжелую технику. По-прежнему не последовало ответа, но я чувствовал спиной, что за мной наблюдают и слушают. «И в результате», — продолжил я, и на этот раз солгал, хотя они никоим образом не могли этого узнать. «Мы считаем неизбежным, что командованию квакерских войск придется вступить в конфликт с Голубым фронтом. Убийство вражеских офицеров, без сомнения, является нарушением кодекса наемников и статей Устава цивилизованных методов ведения боевых действий. Но гражданские лица вполне могут сделать то, чего не имеют права сделать солдаты». По-прежнему не было заметно никаких признаков движения позади портьер. «Представитель службы новостей, — произнес я, — всегда имеет при себе вверительные грамоты. Вам известно, как высоко ценится наша объективность. Я хочу задать вам всего лишь несколько вопросов, и ответы будут сохранены в тайне». Я снова подождал, но ответа по-прежнему не было. Я повернулся и вышел на улицу. И лишь когда я оказался снаружи, на свежем воздухе, я ощутил чувство триумфа, которое постепенно охватило меня. Они заглотнут наживку. Люди их сорта всегда так поступали. Я направился к своей машине, сел в нее и поехал в штаб экзотских сил. Майор Дженнел Марат припроводил меня в здание их полевого штаба. Здесь чувствовалась атмосфера целенаправленной и осмысленной деятельности. Все, кто попадался нам навстречу, были хорошо вооружены и отлично обучены. Это сразу же бросилось мне в глаза. Об этом я не преминул сказать Дженнелу. «Наш командующий дарсаец, к тому же мы превосходим их в численности», — он улыбнулся мне. «Все это создает весьма оптимистичный настрой. Кроме того, наш командующий получит повышение, если победит. Тогда он займется исключительно штабной работой и больше не будет принимать участие в боевых действиях». Я рассмеялся. Он вслед за мной. И все-таки я хотел бы получить более подробную информацию для своих репортажей, которые я отошлю в службу новостей, — попросил я. Что ж, он размашисто отдал честь в ответ на приветствие взводного по виду касседанина. «Я думаю, вы могли бы упомянуть прежде всего то, что наши наниматели-экзоты не позволяют себе прибегать к насилию и поэтому всегда весьма щедры во всем, что касается оплаты войск и снаряжения. И посланник экзотов на Сент-Мари, как вы знаете, я знаю. Он здесь уже 3 года. Он специалист по антагонистическим вычислениям, если это что-то вам говорит. Все это выше моего понимания. А вот и офис нашего командующего», — показал Джоэл. «Его зовут Кэнси Грейм». «Грейм?» — я нахмурился. Хотелось услышать мнение Дженнела о нем. «Знакомое имя». Мы подошли к зданию офиса. «Грейм. Вы, наверное, подумали о другом члене той же самой семьи». Дженнел проглотил наживку. «О Доннелле Грейме. Так он его племянник, а Кэнси — дядя Доннелла. Не столь выдающийся военачальник, как молодой Грейм, но я уверен, что он вам понравится больше. Кэнси совместил в себе положительные качества сразу 2 человек». Он снова посмотрел на меня, хитро прищурясь. «Это должно означать что-то необычное?» — спросил я. «Совершенно верно», — ответил Дженнел. «У него есть брат-близнец. Как-нибудь еще встретитесь с Яном Греймом, когда будете в Бловине. Там располагается посольство экзотов. Это к востоку отсюда. Ян — весьма мрачная личность». Мы вошли в офис. «До сих пор я просто не могу привыкнуть», — пояснил я. «Мне кажется, что почти все дарсайцы состоят в родстве между собой». «И я тоже. Думаю, это потому, что их не так уж и много. Дарсай — небольшая планета, и те, кто живет там больше, чем несколько лет...» Дженнел обратился к офицеру, сидевшему за столом. «Мы можем повидать старика, Харри? Это журналист из межзвездной службы новостей». «Ну, конечно», — офицер посмотрел на пульт перед собой. «У него посланник, но он уже собирается уходить. Можете войти». Дженнел повел меня между столов. Дверь перед нами распахнулась, и мой взгляд встретился со взглядом странных светло-карих глаз Падмы. «Сэр?» — обратился Дженнел к экзоту. «Это...» «Там Оллин, я знаю», — мягко произнес посланник. Он улыбнулся мне, и его глаза на мгновение, казалось, ослепили меня. «Очень жаль вашего зятя там». Я похолодел. «Моего зятя?» «Молодого человека, погибшего около Малона на Новой Земле». «А, да», — выдавил я из себя. «Странно, что вы знаете об этом». «Разве вы забыли? Я рассказывал вам однажды об онтогенетике. Она рассматривает, как могут поступить люди в различных ситуациях. Вы уже достаточно долго интересуете нас как объект для изучения». Он улыбнулся. «Вот почему я знал, что встречу вас здесь и сейчас. Мы вычислили ваше появление, исходя из ситуации на Сент-Мари». «Вот как!» — удивился я. «Это интересно». «Особенно для вас», — мягко заметил Падма. «Журналисту вроде вас это обязательно должно показаться интересным». «Точно», — произнес я. «Звучит так, как будто вы знаете больше меня о том, что именно я собираюсь здесь сделать». «Мы сделали вычисления», — мягко пояснил Падма. «Там, приезжайте как-нибудь ко мне в Бловин, и я вам все покажу». «Обязательно», — заверил я его. «Я с радостью приму вас», — наклонил голову Падма, затем повернулся и вышел из комнаты. «Сюда, пожалуйста», — произнес Дженнел, коснувшись моего локтя. Я очнулся, как после долгого сна. «Командующий здесь». Я машинально последовал за ним во внутренний офис. Когда мы проходили сквозь дверь, Кэнси Грейм поднялся из-за стола. В первый раз я очутился рядом с этим человеком и смог как следует рассмотреть его открытое улыбчивое лицо с крупными чертами. Он поднялся, чтобы поздороваться со мной, и его рука с длинными сильными пальцами просто поглотила мою. «Входите», — пригласил он, — «позвольте мне предложить вам выпить». «Дженнел», — добавил он, обращаясь к майору, — «можете быть свободны. Пойдите-ка, подкрепитесь, и скажите там всем, что они свободны». Дженнел козырнул и вышел. Я сел, а Грейм повернулся к своему небольшому бару-шкафчику позади стола, и в первый раз за последние 3 года в присутствии этого необычного человека, расположившегося напротив, моя душа обрела хоть какой-то покой. С таким союзником я не мог проиграть.